Увидев, что он насупился, она неожиданно улыбнулась умопомрачительной, жизнерадостной улыбкой, от которой у нее появились ямочки на щеках, а в глазах непроизвольно засверкали озорные искорки. «Прекрасно, юная леди!» — неохотно сдался он. «Теперь я в состоянии оценить ваш ум». Они пристально посмотрели друг на друга в зеркале, задержав взгляд на секунду дольше, чем было необходимо, и за эту секунду в их отношениях что-то неуловимо изменилось, словно за эту секунду они каким-то непостижимым образом, без слов, поняли, что неравнодушны друг к другу. Как позднее вспоминал Бенедикт, именно в тот момент он решил, что непременно узнает секрет этой странной женщины с длинными бледными пальцами, которая держится с таким холодным достоинством, и этой молодой женщины, в которой таится столько природной красоты и ума. «Людмила, я приготовила тебе сюрприз», — важно провозгласила Хани, появившись в туалетной комнате в шуршащем эффектном вечернем платье, которое она купила в Лондоне у молодого модельера по имени Норман Хартнелл. «Да, мадам, ты так много работала с самого нашего отъезда из Нью-Йорка, а теперь еще мой муж доставляет тебе новые хлопоты», — весело прощебетала она. «Пожалуйста, не стриги его слишком хорошо, а то Бёрк останется неудел, и это дурно скажется на моих прическах». «Так что за сюрприз?» — гневно перебил жену Бенедикт. Он и сам собирался преподнести Людмиле сюрприз, если бы Ханни пришла на 5 минут позже. «Он лежит в спальне на кровати. Не заглядывай туда, Людмила, пока мы не уйдем, а это, между прочим, дело нескольких минут, мой дорогой супруг. Ведь не хочешь же ты сказать, что сегодня вечером мистер Пунктуальность заставит ждать миссис Непунктуальность?» Когда Ханни наклонилась, чтобы поцеловать Бенедикта в лоб, его обдала душной волной густого аромата духов, от которого он расчихался. «Господи, Ханни, зачем, скажи на милость, ты так надушилась?» Он чихнул несколько раз подряд. «Это новые духи от Диора. Они еще даже не поступили в продажу. Но не чудо ли? Он хотел, чтобы я их попробовала». «Можешь передать ему от меня, что успех обеспечен. Мужчины бегом побегут за милю от того, кто ими душится. О, дорогой, не надо так злословить. Наверное, я вылила на себя слишком много». В спальне зазвонил телефон, и Ханни побежала, чтобы взять трубку, мурлыкая себе под нос на седьмом небе от счастья, что она в Париже в новом платье от одного самого модного дизайнера и надушена новыми духами от другого. И опять глаза Бенедикта и Людмилы встретились в зеркале, но прежде чем он успел поделиться с ней своей идеей, вернулась Ханни. «Машина ждет внизу», — пропела она. «Людмила, ты уверена, что прическа хорошо держится? Раньше я никогда не поднимала волосы так высоко». Когда Людмила повернулась, чтобы освидетельствовать свой первый шедевр, Бенедикт встал, швырнув полотенце на пол. «Хватит! Для одной стрижки нас слишком часто прерывали». Он пригладил рукой густые темные волосы и с удовольствием отметил, что по-прежнему у него нет ни малейшего признака седины. «В любом случае, все выглядит замечательно. Я не могу сидеть тут, пока вы обе трещите у меня над духом». Людмила искоса взглянула на него сукаризной, и тогда он подмигнул ей. Не имея привычки подмигивать женщинам, он сделал это так же непроизвольно, как и чихнул несколько минут назад. Людмила принялась собирать щеткой состриженные волосы с пола ванной комнаты. Когда Бенедикт вышел оттуда, чтобы надеть фрак, он слышал, как Ханни повторила: «Сюрприз в спальне. После нашего ухода ты можешь его взять и померить в своей комнате. Если оно не подойдет, принеси его назад утром, но я уверена, что оно по тебе. Дорогой, во сколько должна быть готова завтра, чтобы пойти с тобой на парад?» — закричала она. «До ленча у нас назначена встреча с министром торговли». Он появился на пороге высокий, темноволосый, красивый, ее муж, на руку которого она с такой гордостью опиралась. До ленча ничего. Будь готова к полудню. Когда за супругами закрылась дверь, Людмила медленно вошла в их спальню. На кровати лежало платье, изящное шелковое платье. Она взяла его. Оно слабо мерцало, как лунный свет, и было легче паутины. Оно было необыкновенной расцветки, сочетание всех оттенков желтого, от бледно-золотистого, словно луна в Палм-Бич, до яркого насыщенного цвета, какого бывают лютики в пражском лесу. Людмила никогда в жизни не видела такого красивого платья, и когда она взглянула на ярлычок, у нее перехватило дыхание «Салон Кристиана Диора». Она не верила своим глазам, она прижала платье к груди, прильнув щекой к тончайшему шелку. Это было неотразимое платье, о каком она никогда не осмеливалась мечтать. Даже если оно не подойдет, она не будет, не сможет вернуть его. Она изучит его до мельчайших подробностей, чтобы понять, как оно скроено и в чем суть его волшебной красоты, и перешьет его по фигуре. Она никогда не расстанется с ним, никогда. Ее хватило непреодолимое желание тотчас надеть его. Людмила ненавидела всю свою одежду до последней нитки. Она сбросила простую темно-синюю юбку и расстегнула белую кофточку столь поспешно, что одна пуговица отскочила и закатилась в угол. Совершенно невозможно оказалось надеть платье через ноги. Его нужно было надевать через голову, и нежное прикосновение шелка, скользнувшего вниз по телу, напомнило ей ощущение, которое она испытала однажды, погрузившись в пену, одолжив пену для ванны из флакона миссис Тауэрс. Когда-то поехала вместе со Сьюзен в однодневное путешествие по Флориде на речном пароходе. Сказать, что платье хорошо сидело на ней, означало ничего не сказать. Оно ее преобразило. Оно было простого покроя, но тонкий шелк плотно облегал тело, каким-то чудесным образом зрительно удлиняя фигуру, послушно повторяя линии точеных узеньких плеч, обрисовывая округлость груди, так что грудь казалась более пышной, подчеркивая тончайшую талию и словно мягкими штрихами намечая соблазнительные ягодицы и бедра. Она знала, что выглядит прекрасно в новом платье. Пестрая палитра золотистых красок оттеняла истинно черные волосы, придавала теплый тон молочно-белой коже, блеском топаза отражаясь в глазах. Она широко раскинула руки, словно хотела остановить время, этот самый миг, потому что никогда в жизни она не была так счастлива, как теперь. Когда она пошевелилась, волосы, небрежно заколотые узлом, упали ей на спину. Она не сделала попытки поправить пучок, а просто стояла и смотрелась в зеркало. Она в этом волшебном платье, которое всегда будет символизировать для нее Париж и все воспоминания о нем. Широкий простор Елисейских полей, который она видела из окна лимузина в день приезда, Сакре-Кер, стоявший высоко на Монмартре, напоминая фантастический свадебный торт, собор, которым она любовалась в самый первый день, один единственный раз за неделю их пребывания в Париже, когда она была предоставлена самой себе и сбила ноги, часами гуляя пешком по городу. Людмила забылась настолько, погрузившись в счастливые мечты, что даже не слышала, как отворилась дверь гостиной. Она не подозревала, что хозяин вошел в спальню и застал ее перед зеркалом, неподвижно застывшую с распростертыми руками. По его телу прошла дрожь. Теперь он понял, почему ему хотелось получше узнать ее. Он хотел обладать ею, употребив все силы ума и тела на то, чтобы на лице ее отразились все человеческие чувства, увидеть на нем и боль, и радость. Он вынужден был прислониться к двери, ноги не держали его. Он сходил с ума. Он сделал шаг назад, собираясь уйти. Но в этот момент дверь скрипнула, и Людмила резко повернулась. «Простите, сэр, я думала, вы уже...» «За что ты извиняешься?» Он все еще опирался на дверь. Если он приблизится к ней, он не сможет не прикоснуться к ней. И это будет конец. Он никогда не познает ее. Я забыл сигары. Он не должен был докладывать служанке, почему вернулся. Тем более, что это была неправда. Он умышленно оставил коробку своих любимых сигар на прикроватной тумбочке. Бенедикт надеялся, что еще застанет ее в спальне или туалетной комнате. Догадалась ли она об этом? Нет, взгляд ее был обычным, то есть хмурым. Или она пыталась казаться хмурой? В платье, которое, как объясняла ему Ханни все время, пока они шли через вестибюль отеля «Риц» к машине, было куплено в самом дешевом из сети фирменных магазинов Кристиана Диора. Но для него Людмила выглядела потрясающе. Платье было довольно скромным, без декольте или разрезов по бокам, сквозь которые можно было бы разглядеть ее стройные ноги. Но сама простота туалета делала молодую женщину еще сексуальнее. Ее фигура была словно облита шелком. Ему хотелось выпить ее, хотелось... Раздался телефонный звонок. Ни один из них не взял трубку. Она снова полностью владела собой, надев маску ледяного спокойствия. Бенедикт жаждал найти какой-нибудь способ сорвать с нее эту маску, видеть ее смущенной, удивленной, взволнованной, чтобы она чувствовала все малейшие грани и оттенки его настроения, вместо того, чтобы мучить людей, заставляя их угадывать, что же она чувствует на самом деле. Чтобы скрыть собственное замешательство, он прикрикнул на нее: «Пора бы уже обратить внимание на то, как ты одета. Без сомнения, тебе платят достаточно, чтобы купить несколько приличных вещей. Так нет, тебе, похоже, доставляет удовольствие расхаживать в убогих тряпках, будто ты какая-нибудь беженка». Она ничего не ответила, но выглядела такой ранимой в красивом платье, что он понял в тот же миг: отныне и навсегда его отношение к женщинам станет совсем иным. Опять зазвонил телефон, настойчиво напоминая, что ему пора идти прочь от соблазна. По дороге к двери он сказал сдержанно: «У меня тоже есть сюрприз для тебя. Или, напротив, ты сама, возможно, опять преподнесешь мне сюрприз своими познаниями. Когда мы приедем в Швейцарию, думаю, тебя удивит наша новая фабрика. Я сам собираюсь свозить тебя туда». Он был доволен собой, поскольку на какую-то долю секунды она растерялась и выглядела потрясенной, но быстро взяла себя в руки. «Что мне надеть, сэр?» «Это платье, разумеется». Как Бенедикт предполагал и надеялся, взять Людмилу в поездку по швейцарскому комплексу, построенному компанией недавно, оказалось сравнительно просто. Накануне Ханни сопровождала его на официальное открытие, где, как он знал, она со скуки сойдет с ума, а у нее его и так было совсем немного. Хотя в Англии Бенедикт не заставлял жену ходить пешком и осматривать новое оборудование или совершать еще более короткие экскурсии по новым исследовательским лабораториям в окрестностях Парижа, в Швейцарии он настоял, чтобы она осмотрела весь новый комплекс, и знакомство с этим технологическим чудом заняло 3,5 часа, весьма насыщенных к тому же. Он с трудом убедил ее сопровождать его также на официальный обед, который давал мэр Женевы в честь открытия комплекса. К тому моменту, когда Ханни дотащилась до постели, она молилась только о том, чтобы ей не нужно было завтра присутствовать на ленче, куда он пригласил своих европейских менеджеров. Большинству из них еще предстояло увидеть новое оборудование, которое Бенедикт горел желанием показать им лично. Перед тем, как погасить свет, он заметил небрежно: «Я думаю сделать Людмиле подарок и взять ее с собой на фабрику. Ей будет интересно узнать, как именно производится часть продукции Towers Pharmaceuticals. Как ты справишься без нее? Я доставлю ее тебе вовремя, чтобы ты успела сделать к вечеру прическу. На банкете мы должны быть не раньше 7:30». Ханни застонала. Неужели мне придется идти еще на один банкет? Все швейцарцы ужасно скучные, и у меня болит все тело. Я убеждена, что простудилась. Ты уверен, что это будет подарком для Людмилы? Я не хочу сделать ее еще несчастнее. С тех пор, как мы уехали из Парижа, она все время такая угрюмая. Не беспокойся, это вовсе не плохая идея. Пусть люди, которые служат лично нам, увидят, как мы зарабатываем деньги, чтобы платить им щедрое жалование. Хани спала. На это он тоже надеялся. Когда он уходил на следующий день в 7:30 утра, оставив записку, что уступает ей шофера, и она может найти его в отеле, если ей понадобится отправить его с каким-нибудь поручением. Он говорил себе, что ему просто хочется самому сесть за руль нового темно-красного Роллс-Ройса, а заодно побеседовать с Людмилой, чтобы выяснить, есть ли у нее на самом деле способности, чтобы прославиться благодаря своему уму, как она однажды заявила, с бесподобной дерзостью. Он говорил себе, что приезжает на фабрику на 2 часа раньше европейской делегации, потому что хочет успеть сделать кое-какие дела. Тем не менее, Бенедикт отдавал себе отчет, что все, чего он на самом деле хочет, это ненадолго остаться с Людмилой наедине. Шел дождь, и он был разочарован, увидев Людмилу в неизменном уродливом коричневом плаще. Но, велев ей забираться на переднее сиденье рядом с ним, он улыбнулся, заметив желтую юбку, мелькнувшую под плащом, когда она садилась. Даже если Бенедикт собирался выяснить, насколько она умна, то он практически не дал ей возможности продемонстрировать свои способности, когда они ехали за город вдоль Женевского озера. Людмила сидела тихо и с интересом слушала время от времени, вставляя верные замечания. Чувствовалось, что ее мозг работает, поглощая и осмысливая информацию. Возможно, поэтому Бенедикт невольно увлекся, подробно рассказывая ей о фармацевтическом бизнесе и приводя массу статистических данных. Люди покупают фармацевтическую продукцию, то есть лекарства, тогда, когда доверяют компании, производящей ее. Стоит только заронить зерно сомнения, как покупатели, которым мы многие годы пытались внушить доверие к себе, уже потеряны. В этой отрасли существует колоссальная конкуренция. Едва поступает сообщение, будто какой-нибудь пациент умер от лекарственного препарата соперника, хватит и нескольких минут, чтобы растрезвонить новость по всему свету. Тем не менее, внешне мы все стараемся сделать вид, будто у нас прекрасные отношения. Одна из самых серьезных проблем – промышленный шпионаж. Есть компании, только тем и живущие, что воруют формулы перспективных изобретений, изменяют названия – и моментально выбрасывают продукцию на рынок. Каждый год мы терпим убытки на сотни миллионов долларов. Например, в Италии не существует патентной системы, которая обеспечивает защиту авторского права на выпуск новых медикаментов. За мзду в несколько сотен лир кто угодно может купить формулы и пиратским образом продавать лекарства под другим названием. Только Италия так поступает? К сожалению, нет. Испания ведет себя точно так же, как и Франция, и Западная Германия. А Швейцария? Эта страна, должно быть, поступает честно, да? Поэтому вы столько вложили в строительство новой фабрики именно здесь. Он легко дотронулся до ее колена. Да, Швейцария и Великобритания — честные партнеры, Людмила. Сколько тебе лет? Она медлила с ответом, и он знал, почему. Девушка должна была догадаться. Почуять, как дикое животное, его нездоровое влечение к ней. 23, почти 24. Бенедикт вздохнул. Она всего на пару лет старше его собственной дочери, хотя ему с трудом в это верилось. Сьюзан порой вела себя как подросток. Людмила была столь же древней или столь же юной, как Мона Лиза. Бенедикт оборвал свои мысли, словно захлопнув стальную дверь. Он больше не станет думать сегодня о Сьюзан. Он уже успел почувствовать себя беззаботным, как будто помолодев на много лет. А ведь он всего лишь выговорился перед загадочной женщиной, сидевшей рядом. Он будет наслаждаться сегодняшним днем, и этот день станет первым и последним. Сначала Бенедикт намеревался устроить Людмиле коротенькую экскурсию, а затем, надежно спрятав в закрытой машине, оставить дожидаться его, пока он произнесет перед собранием менеджеров небольшую запланированную речь, а потом они отправятся куда-нибудь пообедать. Людмила не переставала восхищаться всем, что видела. Он показывал ей производственное оборудование, лаборатории по исследованию токсических веществ, отделение микробиологии и компрессорные цеха, где из сотен различных порошков формовали таблетки, помеченные фирменным знаком Towers, так что прошло почти 3 часа, прежде чем он спохватился. Дважды Бенедикту напоминали, что менеджеры давно собрались в новом банкетном зале и ждут его выступления. Он не мог оторвать взгляда от ее раскрасневшегося лица. Ее приводили в восторг, очаровывали те вещи, которые приводили в восторг и очаровывали его самого. Может, стоит дать ей послушать его речь? Почему бы и нет, хотя в этом случае им будет нелегко уехать вместе. Они проходили отделение, где располагались оснащенный самым современным оборудованием, стерильно чистые цеха, предмет его величайшей гордости. Он не мог нарадоваться на свое детище, пока нигде не существовало ничего подобного, даже в Штатах. А вот и еще сюрприз. Его не смущало, что он ведет себя совершенно по-детски. Они вошли в низкое длинное здание, на двери которого висели таблички с надписями на французском и английском языках. Вход строго воспрещен. Бенедикт обогнал Людмилу и рывком распахнул массивную внутреннюю дверь. Ему хотелось видеть ее лицо, когда она войдет в огромное, слабо освещенное помещение, плотно уставленное клетками, сотнями клеток, с животными. Внутри было жарко и влажно. Она расстегнула плащ, и он обратил внимание на то, как плотно облегает шелковое платье ее фигуру. Когда ее глаза привыкли к сумеречному свету, она смогла рассмотреть зверюшек — обезьян, хомяков, кроликов, белых мышей. К обритым черепам некоторых тварей тянулись пучки электродов. Тела других были обезображены отвратительными опухолями. О нет! Она невольно попятилась и в ужасе прижалась к нему. Всего секунду он держал ее в своих объятиях. Она ближе придвинулась к нему, или ему это почудилось. К счастью, он увидел, как тяжелая дверь у нее за спиной приоткрылась, и он быстро отстранился, шагнув к клетке с кроликом, голова которого была проводами присоединена к монитору. Бенедикт прочел табличку на клетке. «Мы проводим испытание нового лекарства от повышенного давления», — коротко пояснил он. Она беспомощно посмотрела по сторонам. «Неужели все это действительно необходимо?» «Да», — он коснулся руки Людмилы. Ее пальцы дрожали. Ему страстно хотелось поднести их к губам. Подобные эксперименты спасают людям жизнь. Современные лекарства дарят жизнь, продлевают жизнь. И это только начало новой великой эпохи. Его выступление по поводу открытия комплекса прошло хорошо. Бенедикт умел произносить речи, но сегодня он чувствовал себя так, будто стал выше на 100 голов. Кровь бурлила от резкого выброса адреналина. Это происходило всякий раз, стоило ему бросить взгляд на стройную девушку в поношенном плаще, стоявшую в дальнем конце банкетного зала. Прежде всего, мы обещаем многочисленным покупателям, отдавшим предпочтение продукции фирмы Towers, отменное качество. Здесь, только в одном этом комплексе, около 100 человек осуществляют проверку качества. Как всем нам наверняка известно, необходимо от 5 до 10 лет, чтобы вывести на рынок новое лекарство. И из 1000 компонентов, проходящих испытания, мы будем удовлетворены результатами тестирования лишь 2. «Самое большее — 3». Людмила, послушно выполняя его указания, сидела и ждала в машине, пока Бенедикт демонстрировал гостям некоторые технические новшества. Примерно в 1:30 он оставил их веселиться в огромном буфете. Было 2 часа дня, когда он въехал во внутренний дворик старинной гостиницы на окраине Пранжена, недалеко от Женевы. Хотя сама атмосфера разительно отличалась от привычной, казалось, будто они находятся за 1000 миль от роскошного отеля, где миссис Тауэрс дожидалась, когда муж вернется с ее личным парикмахером. Бенедикт с прискорбным изумлением наблюдал, как естественно и деликатно она справлялась с непростой для себя ситуацией. Она не спрашивала его, зачем он везет ее в крошечную деревенскую гостиницу. Она изучала рукописное меню с таким видом, словно ей было не в новинку держать в руках меню, составленное по-французски. А затем, когда он спросил, не позволит ли она сделать для нее заказ, передала ему меню с мягкой улыбкой. Сначала он сидел за столом напротив нее, отвечая на вопросы, которые теперь лились нескончаемым потоком и касались того, что она недавно увидела и услышала. После нежнейшего деревенского паштета он заказал запеченную рыбу местного происхождения со сладкой кукурузой. Они только что ехали мимо полей, где она росла. Была ли Людмила ошеломлена? Наверняка. Однако что-то в ней было такое, что не позволяло ей показать, насколько она потрясена. Возможно, она просто бравировала. Когда, наконец, подали рыбу, Людмила отодвинула ее на край тарелки и принялась сначала за кукурузу. Ее пальцы были немного испачканы маслом. Бенедикт взял ее руку и, неотрывно глядя ей в глаза, по очереди облизал с них масло. Он заметил, как забился учащенно ее пульс на шее у ворота желтого шелкового платья. Он передвинулся и сел рядом с ней. Теперь он тоже молчал, как и она. Когда Бенедикт дотронулся до ее щеки, между ними словно прошел электрический заряд. Они пристально посмотрели друг на друга. Наконец он смог произнести ее имя. Людмила. Людмила, ты согласна? Бенедикт прочел ответ в ее глазах. Он вышел, направившись к регистрационному столу темного дерева, и снял комнату. Вернувшись, он коротко приказал: «Идем со мной». Он не узнал собственного голоса. Престарелый портье проводил их вверх по расшатанной лестнице в маленькую захламленную комнату, где стояла громоздкая кровать, застеленная стеганым лоскутным одеялом. Все это вовсе не казалось странным. Это было нечто, чего он никогда не забудет. Он запер дверь. Она швырнула свой плащ на спинку кресла и высоко вскинула над головой руки, застыв так, как он видел, она стояла перед зеркалом в спальне неделю назад в Париже. На этот раз он прикоснется к ней и будет трогать ее и трогать до тех пор, пока не излечится от своего безумия.